Тайниковский. Хроники Элькоры. Книга вторая. Земли Кровавого Лорда. Глава первая. Призрачный воин. «Ник, заканчивай ты уже мятешить!» Пришлось перекрикнуть на алхимика, который вот уже как третий час бегал перед моими глазами, мешая сосредоточиться. «Извини!» Алхимик сел, но не прошло и 5 минут, как он снова начал ходить туда-обратно. «Чтоб тебе!» Я покинул главный холл и вышел в другую комнату через стену. «Какого хрена ты творишь?» Услышал я крик Алин, как только появился в другом помещении. Черт, забыл, что это ее комната. Девушка стояла практически голой, явно намереваясь переодеться. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты пользовался нормальными дверьми, как человек?» «Я не человек», — игнорируя ее крик, спокойно ответил темная жрица. Оценив аппетитные формы девушки, покинул комнату также через стену и оказался на лестнице, которая вела на улицу. Хоть немного отдохну от их криков. Оказавшись снаружи, я сел на деревянную лавочку, стоящую рядом с нашим домом, и погрузился в воспоминания. Деревню Большие Подсолнухи мы нашли на третий день, как появились на третьем уровне чертогов. Когда избавили деревню от надоедливых бандитов, которые терроризировали их в течение долгого времени, селяне позволили нам остаться у них. И даже выделили один из заброшенных домов, в котором мы и обосновались. Третий уровень чертогов сильно отличался от первых двух. Мы как будто попали в совершенно другой мир, населенный не только монстрами, но и обычными людьми, вроде селян Больших Подсолнухов. «Почему ты не ведешь себя как человек? А если кто-то увидит, как ты проходишь сквозь стены?» От раздумий меня отвлекла темная жрица, которая тоже вышла на улицу. «Сейчас глубокая ночь, все крестьяне спят. Им завтра рано вставать и идти на работу. Плюс мы живем на самой окраине, куда местные почти не ходят. Также ты наверняка заметила, что они нас побаиваются, не так ли?» Я с интересом посмотрел на жрицу, стоящую передо мной в коротком, тонком платье, которое хорошо подчеркивало ее фигуру. Сейчас глубокая ночь, но я все равно видел все отчетливо, благодаря ночному зрению. Даже цвета, пусть сейчас они и казались блеклыми. «Все равно, постарайся так не рисковать. Не подставляй нас. Мы тут чужаки, и если местные узнают, что ты нежить, нам не сдобровать». Девушка села рядом со мной. «Если они узнают, то не сдобровать им. Ты же видела их уровни. Для них грабители 30-х левелов были проблемой, не говоря уже о нас. В случае, если они узнают, кто я, самое страшное, что нам может грозить, это то, что с нами не будут разговаривать, да и то навряд ли». Поделился я с ней своим мнением. «Как по мне, то лучше с ними не ссориться. Мы хорошо устроились. У нас есть крыша над головой, баня, еда и...» Темная жрица замолчала, когда я посмотрел на нее. «Извини, забыла, что тебя это совершенно не волнует». На лице Айлин появилась виноватая улыбка. «Не парься, я привык к этому. Кстати, завтра, скорее всего, пропаду на пару недель. За это время вы сможете спокойно обустроиться здесь и отдохнуть. Не спорь со мной, вы это заслужили». Увидев, что Айлин собирается перебить меня, настоял на своем. «Я не могу сидеть с вами без дела. И так потерял уже 2 дня. Мне нужно становиться сильнее. А для этого я должен... В общем, ты сама знаешь». Посмотрел я в глаза темной жрицы. Девушка какое-то время смотрела на меня, но потом не выдержала и отвернулась. Ярко-зеленые огоньки моих глаз пугали, причем не только ее. С того момента, как я превратился в призрачного воина, моя внешность кардинально изменилась. У меня появилось нормальное туловище, а главное — ноги. Вообще, я стал вполне себе гуманоидом, если бы не отсутствие лица. Вместо него у меня обычный череп, правда, не костяной, а состоящий из какой-то призрачной материи. Тело тоже представляло собой некий скелет, на который вместо плоти и кожи надеты призрачные доспехи, полностью закрывающие его и образуя своего рода оболочку, которую нельзя снять. Для того, чтобы не пугать живущих здесь крестьян, я постоянно кутался в длинный плащ из плотной ткани и ходил в капюшоне, который полностью скрывал голову и лицо. «О чем задумался?» Девушка снова отвлекла меня от мыслей. «Да вот думаю, что здесь хранитель врат», — соврал темная жрица. «Ты собираешься идти на него прямо сейчас? С 11-м уровнем? Не спеши меня!» Я поднялся со скамьи. «Вот поэтому и покину вас на некоторое время, теперь, когда у меня появилась возможность улучшить свои умения. Мне просто необходимо стать как можно сильнее, пока еще есть время». «Почему ты не возьмешь нас с собой? Ты считаешь, что мы будем тебе обузой?» Алин тоже встала и с укором посмотрела на меня. «Да», — не стал я врать. «Моя скорость намного выше вашей. Вам требуется постоянный отдых, припасы и так далее. Мне было некогда тратить время на все это, ибо его и так в обрез». «Всё с тобой понятно». Айлин скрестила руки на груди, после чего посмотрела мне в глаза. «Делай, как знаешь. Только не удивляйся, что по возвращению обратно нас тут может не оказаться. Хотя не думай, что ты собираешься вернуться». Она повернулась и собралась уйти в дом, но я ее остановил. «Ты даже сама не представляешь, насколько я тебе благодарен. Ты тратишь свое время здесь, хотя могла жить с другими людьми вне этого данжа. По сути, покинь ты данж, и все обратится прахом». «Действительно, многое зависело от этой девушки. Если она погибнет, то вход в данж откроется, и тогда неизвестно, что произойдет. Айлин, пожалуйста, дождитесь меня с Ником. Когда вернусь, мы отправимся дальше уже вместе». Я отпустил темную жрицу и увидел, что она плачет. Став полностью материальным, дотронулся до ее щеки пальцем и стер слезинку. «Все будет хорошо, я тебе обещаю». «Если ровно через 14 дней ты не появишься, то клянусь, я вскрою себе вены. И делай дальше, что хочешь». Слезы ручьём полились из ее глаз. «Чего встал? Вали уже!» Она отстранилась от меня и пошла в дом. «Спасибо тебе», — сказал я про себя и, приняв призрачный вид, покинул деревню. Пока двигался по уже разведанным землям, у меня было время как следует подумать над тем, что делать дальше. Первым делом решил разобраться со своими способностями и открыл информационное меню. Сила 35 плюс 9, ловкость 60 плюс 15, плюс 4 плюс 15, интеллект 40 плюс 10 плюс 4 плюс 5, интуиция 20 плюс 5 плюс 5, удача 20 плюс 5 плюс 4, здоровье 0, выносливость 0 плюс 4. В отличие от темного духа, статы призрачного воина не могли не радовать. Когда я только появился в новом обличии и посмотрел на них, не мог поверить своим глазам. Характеристики были на высоте, особенно меня порадовали показатели ловкости и интеллекта. Сразу стала понятна направленность призрачного воина. С описанием не обманули, моя нынешняя ипостась была действительно очень быстрой, особенно когда я был в призрачной форме. Кстати, об этом. Не мог не радовать тот факт, что теперь мне подвластен выбор, в какой форме пребывать. Я мог переключаться между призрачной формой и физической. У каждой были свои плюсы и минусы. Призрачная форма – способность, которая позволяет призрачному воину быть полностью нематериальным, за счет чего он получает иммунитет ко всем физическим атакам, а также способен проходить через любые материальные поверхности, не зачарованные, но становится уязвимым к магическим. Обычное оружие, стрелы, камни, прочие снаряды и вообще все, что наносило физический урон, в том числе падение с большой высоты и так далее, не могло нанести мне вреда. Это поначалу очень порадовало, но у медали была и обратная сторона. Вся магия, кроме магии тьмы и смерти, к которой в этой форме у меня иммунитет, била по мне с удвоенной силой, а магия света и вовсе с утроенной. Также все зачарованное оружие, умение магии, рунами и так далее, наносило мне полуторный урон. Это я успел прочувствовать, когда один из бандюков, которых мы убили, облил лезвие топора святой водой и ударил по мне. Признаюсь, ощущения были очень болезненными. Физическая форма. Способность призрачного воина становиться полностью материальным. В этом состоянии вы получаете полный урон от физических атак, но не получаете двойного урона от проявления магии, кроме света. Свет бьет с удвоенной силой. Также я до сих пор оставался нежитью, поэтому имел все плюшки этой расы, типа отсутствие кровотечения, усталости, невозможностью отравиться или заболеть и так далее. Стоит еще отметить, что я был редким видом нежити, поэтому получал 25% ко всем начальным характеристикам. Это особенности призрачного воина. Свои формы я мог менять в любой момент, и благодаря этому надеялся разработать для себя уникальный стиль боя, который бы позволил по максимуму использовать эти способности. Дальше шли два навыка на владение оружием, и вот тут меня ждал небольшой облом. Владение косами. Мастер первого круга посвящения. Специализация – серпы. У меня забрали навык владения мечами и дали вместо него умение владеть боевыми серпами, которых у меня не было. Проблему эту я решил не самым обычным способом, а именно взял обычные серпы, которыми селяне пользовались в быту. Урон у них минимальный, но в руках мастера, а я владел ими именно на таком уровне, они могли быть грозным оружием. Что касается второго навыка, то тут меня, наоборот, ждал небольшой подарок. Второй навык владения мне предлагалось выбрать самому. Разумеется, выбор был очевиден, поэтому спустя пару минут я стал гордым обладателем навыка. Владение кнутами, плетьми, опытный. Но не мог я просто так и взять и проигнорировать оружие мифического уровня, лежащее у меня в инвентаре. Два серпа закрепил в простеньких ножнах на спине, а кнут удобно устроился у меня сбоку. В этих землях мне еще не доводилось встречать сильных противников. В основном попадались звери от 10 до 20 уровней. А однажды попалось странное существо, которое представляло собой помесь филина и медведя, называлось совух. Монстр оказался посильнее обычных зверей, но был все равно для меня слишком слабым, и опыта за него я практически не получил. Вообще, после того, как я эволюционировал, опыта стали давать в разы меньше, чем получал до этого. По сути, я был первого уровня, а за убийство главаря бандитов 30-го левела мне дали всего ничего. Понятное дело, что я был необычным первоуровневым персонажем, но до этого-то все было нормально. Пока бежал, снова открыл меню способностей. После моих оружейных навыков шли прочие умения, в том числе и магические. Описание призрачного воина не подвело. Нынешняя ипостась действительно владела первой ступенью посвящения в магии смерти. Только в нынешнем положении вещей была одна большая разница. Теперь я мог качать свои умения, а значит и уровень магии тоже мог прокачать. Вообще, с моей прокачкой все было странно. Я не мог получать единицы силы, которые нужны для того, чтобы качать статы, класс и получать новые умения. Но зато мог прокачивать существующие. Ну, хоть на этом спасибо. Похвастаться, правда, пока нечем. В моем пуле опыта плескались жалкие 7000 опыта, которые я не решил, куда буду тратить. Кстати, меню умений было открыто, поэтому я решил посмотреть, сколько стоит прокачать магию смерти до второй степени посвящения. 15000 опыта. Неплохо. Такое количество опыта у меня будет, ой, как не скоро. В арсенале магии смерти было 4 заклинания. Разрушающее касание, магия, наносящая некротический урон при непосредственном физическом контакте с живой целью. Поднять скелета. Заклинание поднимало из трупа скелет, который сражался на моей стороне. Уровень скелета зависел от количества интеллекта. Увядание. Проклятие, понижающее максимальный уровень жизни, маны и выносливости на 10%. Миазмы смерти. Заклинание создавало облако, в котором все живые существа начинали плохо себя чувствовать. Кашель, слезы, приступы страха и так далее. Помимо этого, я также владел несколькими заклинаниями магии тьмы, а именно теневой переход и завеса тьмы. Этими заклинаниями я владел и раньше, поэтому читать про них не имело смысла. Пока был увлечен повторным ознакомлением своих навыков и сам не заметил, как вдруг оказался в самой чаще леса. Не будь я в призрачной форме, пробраться сюда мне бы, если и удалось, то с очень большим трудом. Причем чем дальше я углублялся туда, тем гуще и непроходимее становился лес. Странно. Что-то мне подсказывает, что тут не все так просто. Я не ошибся. Спустя какое-то время вышел к странному месту, которое напоминало пещеру, образованную путем переплетения множества стволов деревьев друг с другом. Перед тем, как войти в нее, я решил все же еще раз ознакомиться со своими навыками, ведь от этого могла зависеть моя жизнь. Закончив с магией, перешел к уникальным умениям. Призрачный рывок. Аналог того навыка, коим пользовался падший. Быстрое перемещение к цели, которое можно совершить, находясь как в призрачной форме, так и в физической. Причем в последнем случае после применения умения я автоматически принимал форму призрака. Фантомное лезвие – улучшенная версия фантомного удара. Применяя это умение в физической оболочке, я трансформировал лезвие своего оружия в его призрачный аналог. При этом оно становилось полностью невидимым для соперника. Насчет невидимости для соперника еще надо убедиться. Такое лезвие наносило физический урон. Его можно заблокировать физическими предметами – щит, доспехи, оружие. Но также могло причинять урон еще и призракам, причем двойной. В последнем эффекте я был не уверен, так как проверить на себе не мог, ибо в призрачной форме навык работал по-другому. При активации этого умения, будучи призраком, оружие становилось видимым, но при этом нематериальным. Попадая атаками этим оружием, врагу наносился некротический урон, от которого не спасали ни доспехи, ни щиты. Следующим шел навык с интересным названием – «Отторжение души». Его использование тоже различалось в зависимости от формы, в которой я находился на момент его применения. Из физической формы умение сильно било по здоровью цели, Эффект зависел от многих показателей типа уровня, максимального количества здоровья, разницы интеллекта между целью и мной и так далее. Выполняя же это умение из призрачной формы, я наносил урон не по хитам здоровья, а по мане. Эффект, как и в первом случае, разнился. Ну и последним в моем списке уникальных умений была призрачная капелла, улучшенная версия крика Банши. Умение тоже наносило урон на основе ментальной и некротической составляющей, и также подвергало эффекту страха и паники. Помимо перечисленного, умение теперь замедляло цель, вплоть до полного паралича, могло вызвать кровотечение и потерю сознания. Фух, вроде закончил. Изучив все более подробно, я почувствовал себя намного увереннее. Теперь можно и заходить. Взяв в руки серпы, вошел в странную пещеру. Ночное зрение исправно работало, поэтому даже если бы здесь было темно, я видел все вплоть до мельчайших подробностей. Первое, что сделал, войдя в пещеру, принял физическую оболочку. Сделал это по одной простой причине. Не хотелось попасть в какую-нибудь мудрённую магическую ловушку, которая могла ваншотнуть, будь я в форме призрака. Я начал медленно продвигаться вглубь пещеры, внимательно озираясь по сторонам, но ничего не происходило. Ни врагов, ни ловушек. Странно. В какой-то момент я даже расслабился и потерял бдительность. Как оказалось, зря. Щёлк! Хрустнуло что-то под моей ногой. Вжих! Раздался резкий звук, но я успел вовремя среагировать. Мгновенная активация призрачной формы, и 5 стрел пролетают сквозь мое тело, совершенно не раня меня. Фух, было близко. Я снова стал внимательным, благодаря чему мне удалось миновать большинство ловушек. В основном они оказались довольно примитивными. Магических среди них, к моему великому счастью, не было. Спустя какое-то время я совсем заскучал. Где враги? Где экшен? Я шел, и ничего интересного не происходило. Почему? Ответ на свой вопрос я нашел спустя еще 5 минут бесцельного блуждания по пещере. Выйдя из долинного тоннеля, обнаружил небольшой зал, который был освещен с помощью магических факелов, горящих ярко-фиолетовым огнем. В середине зала также нашелся его хозяин, во всяком случае, я так думал. В центре магического круга, который, как и факелы, горел фиолетовым огнем, стоял молодой мужчина лет 25 на вид. Незнакомец с интересом рассматривал меня, но оставался при этом совершенно неподвижным. Я остановился и тоже начал его изучать. В комнате воцарилась тишина. «Так и будешь на меня смотреть? Ты один из тех, кому нравятся парни?» Неизвестный первым нарушил тишину. Я скинул капюшон, показывая ему, кем на самом деле являюсь. «Ох ты ж, мать моя! Слушай, а ты ведь нежить?» Он отодвинулся от края магического круга и сел от меня подальше. «Ну, как видишь», — спокойно ответил я. «Я так понимаю, разумное». Кивнул парень, встал и сделал пару кругов внутри своего места заточения. Насчет последнего информация, конечно, была не стопроцентная, но во всяком случае это так и выглядело. «Кстати, логичный вопрос. Почему ты стоишь в этом странном круге? Да и что ты вообще забыл здесь?» Обратился я к нему, чтобы прервать цепочку размышлений, которая могла вывести его совсем не туда. «Ха, ну вообще! Наверное, я так поступаю не по своему желанию!» Парень посмотрел на меня, как на умалишённого. «Я искатель приключений, и меня зовут Инталиор. Я нашел эту пещеру около 3 дней назад, но попал в эту дурацкую ловушку, из которой никак не могу выбраться». Представился мне паренек, а заодно и рассказал свою историю. А он не так прост. Заключенный в магическом круге, он 85 уровня, что означало, он довольно силен. Я хотел подойти поближе, но когда сделал пару шагов в его сторону, услышал, как он закричал. «Стой! Стой, дурья башка! Стой!» Его голос заглушил странный шум, будто бы пенопластом провели по стеклу, а в следующее мгновение факелы вспыхнули, и вокруг меня тоже образовался фиолетовый круг. «Ну ты осел!» — в сердцах выругался Инталиор. «Неужели было сложно догадаться, что раз попал я, то значит попадешь и ты?» Парень сел на пол в позу лотоса и закрыл глаза. Я попробовал коснуться фиолетового пламени. «Получен урон. 237 единиц. Фиолетовое пламя. Альканор, призрачный воин. 1263 хитпоинта из 1500». Руки неприятно обожгло. «Давай, попробуй еще раз. Может, сработает!» Крикнул он и повернулся ко мне спиной. Этот придурок, откровенно говоря, начинал меня бесить. А что, если попробовать так? Я принял форму призрака и погрузился в землю, после чего немного прошел в ее толще вперед и вынырнул в другом месте. Сработало. Так как Инталиор сидел ко мне спиной, он не смог увидеть мою махинацию. «Ладно, я пошел», — сказал я искателю приключений, Пусть знает, как надо мной потешаться. Ага, как же. Вали на все 400... Все это время он говорил, находясь ко мне спиной. Но когда увидел, что я нахожусь не внутри магического круга, резко замолчал. Как ты это сделал? Нет, ну честно, как? Парень вскочил с места и приблизился к огню на максимально возможное расстояние. Легко. Ладно, бывай, у меня дела. Помахав ему рукой, я собрался покинуть пещеру. «Эй, мистер, ну остановись! Мистер, ну пожалуйста!» — взмолился он. «Если выпустишь меня, сделаю все, что пожелаешь. Честно!» «Вы получили новое задание. Помочь Энталиору выбраться из ловушки. Класс задания — одиночное, награда неизвестна». «А, ну это совсем другое дело. Несмотря на то, что этот тип мне не нравился, получить опыт за выполнение квеста очень кстати». «Хорошо. Ты знаешь, как это сделать?» Посмотрел ему в глаза, но тот их сразу отвел. «У меня есть одна мыслишка. Видишь эти странные факелы, которые горят на стенах? Мне кажется, если их потушить, ловушка перестанет действовать». Искатель приключений показал мне на факелы, которые крепились по периметру зала. «А если я их всех потушу, то ничего другого не произойдет. Ну, помимо того, что ты освободишься». Что-то меня очень настораживал его план. «Этого я тебе сказать не могу. Я, как ты, надеюсь, уже понял. И сам впервые тут». Он скрестил руки на груди. «Ладно, попробую». Приняв квест, я погрузился в пол и направился в сторону одного из факелов. Возникнув прямо перед ним, с силой дунул на него, но он не потушился. «Попробуй снять!» — подал мне идею парень. Снял, факел потух. Подобным образом я поступил и с другими факелами. И когда пламя в последнем потухло, ловушка из Энталиора спала, а в зале снова раздался странный, скрежещущий звук. «Выполнено. Помочь Энталиору выбраться из ловушки. Награда — 45 тысяч опыта. Получен 12 уровень, получен 16 уровень». Ну, началось. Я осмотрелся по сторонам. Вроде ничего. Перевел взгляд на бывшего пленника. «Ты что-нибудь видишь?» Обратился к нему. «Да, все вижу. У меня прекрасное зрение. Из-за специфики своей работы я натренировал его так, что без проблем вижу даже в полной темноте», — гордо ответил паренек. «Эй, смотри!» Я проследил туда, куда он указал. Ну, примерно на такое и стоило рассчитывать. В дальнем углу зала валялась груда старых доспехов, на которые я сначала не обратил внимания. Вернее, я их видел, но не придал особого значения, так как подумал, что это часть здешнего интерьера. Как оказалось, ошибся. Факелы снова вспыхнули фиолетовым огнем, после чего пламя от каждого из них отделилось, и призрачные огоньки полетели навстречу друг другу. Я посмотрел на Энталиора, но тот лишь пожал плечами. Соединившись на середине и образовав тем самым пламя побольше, фиолетовый огонь ринулся в груду доспехов. Первые 5 секунд ничего не происходило, но потом я увидел, что отдельные части из этой кучи начали шевелиться. «Мне это очень не нравится», смотря на происходящее, сказал паренек. Его слова я оставил без комментария, ибо спустя пару секунд примерно представлял, чем все это закончится. Как и предполагал, вскоре доспехи соединились и образовали подобие человека. «Таурас, живой доспех, 93 уровень». «Слушай, ты как хочешь, а я сваливаю!» Недолго думая, паренек ринулся на выход из зала, но путь ему преградил доспех, который воспользовался обилкой, чем-то напоминающий мой призрачный рывок, только выглядящий немного по-другому. Его фигура распалась на составляющие. Фиолетовое пламя с огромной скоростью вылетело и, обогнав паренька, застыло на выходе, а доспехи просто материализовались, закрывая огонь и образуя человеческую фигуру. «Вы нарушили мой покой, и теперь поплатитесь за это». Его слова прозвучали на весь зал. Оживший доспех вытянул руку вперед, и спустя секунду из той груды мусора, откуда он появился, к нему прилетел здоровый двуручный топор. Парень начал отступать. «Эй, Альканор, ты понимаешь, что сейчас происходит?» — обратился Энталиор ко мне дрожащим голосом. «Ну, примерно представляю», — спокойно ответил я ему. «Сейчас этот доспех порубит тебя на маленькие кусочки, ну а я спокойно покину эту пещеру», — добавил, видя, как Таурас пошел вслед за искателем приключений. «Мы же друзья, ну почти. Слушай, спаси меня, а я в долгу не останусь, честно». Парень бросился ко мне и спрятался за моей спиной. «Ты и так уже мне должен, не забыл?» «Буду должен вдвойне, только спаси!» «Вы получили новое задание. Помочь Энталиору выбраться живым из пещеры. К Класс задания – одиночное. Награда – неизвестна. Принимаю задание и сразу достаю свое оружие. «Слушай, может, мы с тобой договоримся?» Посмотрев на карту, я увидел, что этот оживший доспех не является мне врагом. То есть его маркер для меня не красного, а серого цвета, что означало, он ко мне нейтрален. Обратился я к нему с помощью того же метода, коим общался с падшим. Таурас остановился. «Нет», — коротко ответил он и снова пошел в направлении Энталиора. «А, соответственно, и меня. На нет и суда нет». Использовав фантомное лезвие, я принял боевую стойку. «Спрячься где-нибудь, а лучше вообще поищи, как эту штуковину остановить», — сказал парню и в следующую секунду атаковал доспех. Его маркер сразу окрасился красным цветом, и ответная атака не заставила себя долго ждать. Быстрый удар по диагонали огромным топором, от которого мне чудом удалось увернуться. Несмотря на огромные размеры и вес оружия, орудовал он им очень легко и непринужденно. Я снова попытался атаковать доспех, но серп не нанес ему никакого вреда. Это плохо, очень плохо. Я не мог пробить его защиту своими физическими атаками, но в то же время не мог атаковать и в призрачной форме, ибо некротический урон на него, скорее всего, тоже не действует. Вжих! Топор пролетел в паре сантиметров над моей головой, но не задел меня. Дальше мне пришлось уйти в глухую защиту, ибо Таурас начал быстро махать топором, не давая мне и шанса на контратаку. Дыщ! Топор врезался в землю, поднимая в воздух брызги земли и пыли. Я внимательно посмотрел на своего врага и заметил следующее. В тех местах, где отдельные части доспехов примыкали друг к другу, были видны небольшие полоски фиолетового огня, шириной около сантиметра, максимум полтора. А что если попробовать атаковать по ним? Уклонившись от очередного удара, я подгадал момент, когда оживший доспех снова будет замахиваться, быстро сократил дистанцию, оказавшись к нему практически вплотную, и силой рубанул по сочленению доспехов, где горел фиолетовый огонь, своим оружием. Нанесен урон 235 единиц. Удар фантомным лезвием. Таурас, живой доспех, 3265 хитпоинтов из 3500. Вот, это совсем другое дело. «Молодец, ты его зацепил!» — услышал я голос искателя приключений, но мне сейчас не до его похвал. Живой доспех замер, а через секунду силой воткнул свой меч в пол. Из его нутра вылетела парочка небольших фиолетовых огоньков, которые сразу же устремились в разные стороны. Я не стал ждать, к чему это приведет, поэтому, пока соперник открылся, атаковал его снова. Нанесен урон 250 единиц. Удар фантомным лезвием. Таурас, живой доспех, 2115 хитпоинтов из 2500. Это что еще за хрень? Почему его максимальное количество хитов уменьшилось на 1000? Хотя ладно, пофиг, мне же легче. Я атаковал его снова и даже был уверен, что он не успеет заблокировать атаку. Но почему-то мое оружие ударилось о другое, и атака не прошла. Что? Как? Почему? Быстро отпрянул в сторону и увидел, что удар был заблокирован не топором, а одноручным мечом, который просто висел в воздухе, а в следующую секунду я испытал острую боль в спине. Получен урон 120 единиц, удар мечом. Альканор, призрачный воин, 1143 хитпоинта из 1500. Я посмотрел назад и видел такой же меч, как и тот, что заблокировал мой удар. Получен урон 450 единиц, удар топором. Альканор, призрачный воин, 693 хитпоинта из 1500. Пока меня отвлек один меч, я пропустил сильный удар топором в грудь от призрачного доспеха. Что-то не нравится мне все это. Теперь живой доспех мог атаковать меня сразу с трех сторон, и мне пришлось очень несладко. Единственное, что не могло не радовать, тот факт, что он стал медлительнее. Видимо, контролировать себя и сразу еще две свои мини-сущности было занятием нелегким. Я крутился как юла, стараясь уклоняться ото всех атак, полностью уйдя в защиту. «Эй, ты можешь мне помочь?» Увернувшись от очередного выпада, крикнул я пареньку. «Попытаться, думаю, стоит!» Он достал из ножен небольшой клинок и подбежал ко мне. «Блин, а раньше этого сделать не мог!» «Возьми на себя один меч, а с остальными я справлюсь», сказал парню, и как только одна угроза была устранена, всерьез занялся доспехом. Постоянно переключаясь между призрачной формой и физическим телом, мне удалось взять инициативу, а остальное было уже делом времени. Когда полоска хитов Таураса упала в красную зону, мечи рухнули на пол, а жизни доспеха увеличились. «Дальше ты сам!» Паренек вернулся в безопасную зону, оставляя меня один на один с местным боссом. «Слушай, давай договоримся. Я тебе не враг. Я такой же призрак, как ты», — Снова воспользовался я нежитской телепатией. «Какая возложена на тебя задача? Позволь мне помочь тебе». «Никто не сможет помочь Таурасу». Он снова атаковал меня своим огромным топором, но я уже успел привыкнуть к его атакам, поэтому уклониться от них сейчас не составляло для меня большого труда. «Чего ты медлишь? Давно бы убил его, и все! Послышался голос Инталиора. «О, нифига себе! Что это за вещица?» На последние его слова я не обратил бы внимания, если бы не оживший доспех. «Не смей!» Использовав свой рывок, он вмиг оказался рядом с искателем приключений. «Вот придурок!» Призрачный рывок, и я едва успеваю поставить оружие между топором Таураса и шеей Инталиора. «Вали отсюда!» Приказываю ему, а сам блокирую еще один удар топора. Боковым зрением вижу в руках искателя приключений какую-то старую куклу. «Верни! Не смей! Верни!» Оживший доспех снова применяет свой навык перемещения, и я вынужден поступить так же. «Отдай куклу мне!» Кричу на парня, и тот кидает мне старую тряпичную игрушку. Я ловлю ее и сразу же уворачиваюсь от мощного удара топора, который силой ударяется в землю. «Верни! Верни! Верни!» Оживший доспех бросает оружие и бежит ко мне в рукопашную. «Да что с ним не так?» Подбрасываю куклу вверх и разрубаю ее своим серпом. «Нет!» Таурас останавливается и падает на колени. Части доспехов одна за другой начинают падать на землю, оставляя его душу без защиты. Фиолетовое пламя начинает метаться в разные стороны, а потом вдруг замирает на середине зала. Пламя разрывается на две половинки, красную и синюю. «Освободи меня!» Синее пламя принимает человеческие очертания и бросит меня о помощи. «Вы получили новое задание. Помощь Таурасу избавиться от проклятия. Класс задания одиночное, награда неизвестна». В это время красная часть превращается в нечто напоминающее змею. Использовав призрачный рывок, оказываюсь рядом со змеей и разрубаю ее лезвием серпа. Она вспыхивает яркой красной вспышкой и исчезает. «Выполнено. Помочь Таурасу избавиться от проклятия. Награда 110 тысяч единиц опыта. Получен 17 уровень. Получен 23 уровень». Призрачное синее пламя окончательно принимает человеческий облик, и вот передо мной уже стоит фигура рыцаря, закованного в добротные латные доспехи. «Благодарю. Ты освободил меня от проклятия, которое висит на мне не одно столетие. Теперь я твой вечный должник». Рыцарь встал на одно колено и поклонился мне. А что тут происходит? Ты его что, вербуешь? Он теперь не опасен?» Приободрился искатель приключений. «Встань, негоже тебе мне раскланиваться». Я подошел к призраку и протянул ему руку. «Мое имя Таурас. Я последний рыцарь когда-то великого дома Красного Быка. Вернее, был последним, пока тоже не сгинул в этой пещере, а мою душу не охватило страшное проклятие». Призрак поднялся и с интересом посмотрел на меня. «Альканор», — представился я ему. «А это Инталиор». Последние слова были сказаны уже нормальной речью. «Что вас привело в эту проклятую обитель?» Призрак посмотрел сначала на меня, а потом перевел взгляд на искателя приключений и нахмурился. «Мы с Инталиором искатели приключений и не смогли пройти мимо, увидев эту странную пещеру». Ответил я за двоих, пока мой новый знакомый не ляпнул что-то лишнее. «Это место обитания древнего зла. Весь мой отряд сложил головы здесь, пытаясь справиться с ужасным монстром. В итоге мне удалось одолеть его, но моя душа оказалась проклята. Я 33 дня провел в этой пещере, не в силах покинуть ее. Я медленно умирал от жажды и голода, и на 34-е сутки душа покинула тело, но не отправилась на небеса. Вместо этого древнее зло заточило мой разум в эту игрушку». Рыцарь указал на куклу, которую я разрубил. «А само потихоньку начало порабощать мою душу, с каждым годом все больше и больше сливаясь с ней. Итог вы видели сами. Прошу прощения, что атаковал вас». Призрак сделал глубокий поклон сначала мне, а потом Инталиору. «Ничего, это не твоя вина», — спокойно ответил я рыцарю. «Скажи мне лучше, что ты намерен делать дальше?» Лишившись проклятия, призрак скинул пару десятков уровней, но все равно такой союзник мне бы точно пригодился. «Ты спас меня, поэтому я твой вечный должник. Позволь принести тебе клятву в...» Я не дал ему закончить. «Не надо клятвы. Я верю в то, что ты благородный воин и не станешь предавать меня. Я не какой-нибудь лорд, сюзерен или король, поэтому давать мне клятвы ни к чему. Предлагаю стать моим боевым товарищем. Как тебе такое предложение? Для меня честь биться с таким славным воином, как ты. Ох уж эти рыцарские замашки. Ладно, может, со временем пройдет. Все-таки он нежить как-никак. Сир Таурас, а вы не знаете, охранял ли здешний монстр какие-нибудь сокровища, древние свитки или еще что-нибудь интересное? В разговор вмешался искатель приключений. Вот же меркантильная душонка. Пока я был жив и не мог покинуть эту пещеру, мне удалось уничтожить практически все ценное, что здесь было, спокойно ответил рыцарь. Не удалось уничтожить лишь это. Он направился к дальней стенке зала, после чего нажал на какую-то секретную панель, и в стене открылся потайной лаз. «Там лежит эта книга, но я бы на твоем месте ее в руки не брал», — предупредил призрак парня. «Мало ли чего бы ты на моем месте не делал!» Интальоро подошел к лазу и, встав на четвереньки, пополз по нему вперед. «Не нравится он мне. Может, его закрыть там?» Призрак подбегнул мне, а спустя пару секунд добавил. «Навсегда». Мне определенно нравилось его чувство юмора, но с этим искателем приключений у меня был завязан квест, поэтому я решил отказаться от этой идеи. Эх, жаль. Тяжело вздохнул Таурас. «Ай, ай, больно! Как жжется!» Услышал я знакомый голос. Перекинувшись в призрачную форму, нырнул и прошел сквозь нее. Интерьер держал в руках какую-то старую черную книгу, а его хиты каждую секунду убывали. «Да выкинь ты ее!» Я выхватил у него книгу. Странно, все нормально. Некрономикон. Ценность мифическая. Старинная книга, которая содержит в себе забытые заклинания магии смерти. Ограничение. Магия смерти. Четвертая ступень посвящения. Ух ты ж, нифига себе! Магическая книга с заклинаниями. Это я удачно зашел. Она что, от тебя не калечит? Изумленно глядя на меня, спросил парень. Нет, я ж нежить как-никак. Спокойно ответил я, убирая книгу себе в инвентарь. «Э, куда?» Индолёра попытался было выхватить ее у меня, но не смог. «Она тебе без надобности, а мне пригодится. И, кстати, ты ведь не забыл, что я тебе жизни спас. Какой еще награды ты хочешь?» «Ладно, забирай. Не очень-то мне и нужна эта дурацкая книга. А вообще, я считаю, что это нечестно. Я тоже принимал участие в бою». «Да? А теперь давай посмотрим, кто ранен, а на ком не царапинки». Интальор начинал меня потихоньку бесить. «Это потому, что я лучше обращаюсь с оружием». Вот значит, как он думает. «Ладно, сейчас проверим». Я вытащил из ножен свои серпы и встал в боевую стойку. «Давай проверим, кто лучше владеет. Если победишь меня, сможешь спокойно забрать эту книгу, да и вообще все, что у меня при себе». Надо было как следует поручить этого нахального типа. «Да ладно, чего ты? Не буду я с тобой драться, вдруг еще пар...» Договорить он не успел. Исчезнув в призрачном рывке, я оказался возле него, и мои серпы сошлись на его шее. Он был настолько близко, что я увидел, как на его коже образовалась красная ниточка пореза, и из ранки по шее покатилась капелька крови. Глаза паренька ясно давали понять, какие именно чувства он испытывает. «Надеюсь, мне больше не придется прибегать к такой демонстрации силы». Убирая оружие от его шеи, спокойно произнес я и растворился в стене. «У вас там все в порядке?» — спросил на выходе Таурас. «Разумеется, просто учил своего знакомого манерам приличия». Призрак коварно улыбнулся и одобряюще кивнул. Спустя минуту появился и Интальор. Вид у него был не очень, но он сам напросился. «Я думаю, здесь больше нет ничего ценного, поэтому можно уходить, так?» Голос искателя приключений до сих пор немного дрожал, но он старался выглядеть бодрячком. «У меня к вам небольшая просьба. Скажите, что важного произошло в этих землях за последние, скажем, 250 лет?» Призрак посмотрел на меня, но я был вынужден отказать ему в этой просьбе. «Я и сам тут недолго, зато, думаю, Интальор сможет нам помочь, не так ли? Хоть какая-то будет от него польза». «Ну, можно сказать, это моя сильная сторона. Без истории охотником за сокровищами, искателем приключений не станешь». Парень закашлялся, хотя этот жест был уже не к месту. Я с самого начала знал, каким именно родом деятельности он занимается. «Начну историю с того, как крестовый поход, где участвовал наш новый друг сир Таурас, закончился тем, что все рыцари были уничтожены. Да-да, не смотрите на меня так, я не вру. Не знаю, откуда ты такой свалился, Но если ты не заметил, то нашими землями правят вампиры. Вот теперь настала моя очередь округлить глаза, хотя оказалось куда уж больше. Я тебя сейчас на лоскут упущу, щенок. Призрак поднял руку вверх, и на его кисть тут же наделась латная перчатка, спустя секунду в которой появился еще и топор. Постой, не горячись. Подумай, какой смысл ему нас обманывать? Начал я успокаивать призрака. Он же не дурак и сам понимает, что если соврет, то мы его просто прикончим. Ведь так? Ты это понимаешь? Я посмотрел в глаза Инталиору, но он спокойно выдержал мой взгляд. Понимаю. Мне продолжать? Я кивнул. Ну так вот, земли теперь поделены на 7 вампирских кланов. Каждым управляет особо сильный вампир, но все они служат одному, кровавому лорду, вампиру невероятной силы. А вот это уже интересно. Теперь понятно, кто является здесь хранителем третьих врат. Интересно, если спросить его про уровень вампира, он ответит? А ты не знаешь, какого он уровня? На всякий случай решил я проверить свою гипотезу. О каком уровне идет речь? Искатель приключений с интересом посмотрел на меня. Неважно. Мои догадки подтвердились. Неписи не знают про систему уровней. Ну, мне же легче. Кстати, сейчас мы находимся во владениях вампира по имени Терек Кровавый Кулак, самого жестокого кровососа среди других правителей. А чем они питаются? Вернее, понятно чем, но где они берут столько крови? Чтобы прокормить такую ораву вампиров, нужно сотни галлонов крови, а то и больше. Ну как, у каждого клана есть и деревни, в которых живут люди, являющиеся для вампиров скотом. Убивать не убивают, но крови собирают много. Плюс все разбойники, убийцы, насильники, а также пришлые, автоматически становятся жертвами. Он хотел еще что-то сказать, но я перебил. Что, пришлые? То есть, погоди, если люди не знают о местных обычаях, то что с ними будет, если они откажутся быть жертвами? Ну как что? Разумеется, их заставят сделать это силком. Если люди поймут, что пришлые сильные, и своими силами с ними не совладать, то пошлют гонца с просьбой прислать кого-нибудь из кровососов. Его слова прозвучали для меня, как гром среди ясного неба. Черт, черт, черт! Я оставил их одних. Мне нужно срочно бежать. Таурас, ты со мной? Я посмотрел на призрака. Разумеется, боевой товарищ. Мы будем перемещаться быстро, уточнил он. Очень быстро, сказал я уже на ходу. Постойте, а как же я? Вы меня с собой не возьмете? Интельор едва поспевал за мной. А ты хочешь пойти с нами? Ну, я не против. Я могу быть вам очень полезным. Я знаю об этих землях практически все. Искатель приключений перешел на бег, но все равно еле успевал за мной. Тогда встречаемся в Больших Подсолнухах. Добирайся туда как можно скорее. Мы будем там, сказал я ему на прощание, прежде чем принять призрачную форму. Спустя пару секунд меня нагнал Таурас. Он не взял с собой ничего, кроме одной латной перчатки и топора. Взял все самое необходимое, сказал он и нацепил на лицо злую улыбку. «Скажи, ты так спешишь, потому что у тебя там друзья?» Я кивнул. «Намечается какая-то серьезная заварушка?» Я снова кивнул. «Тогда я не ошибся, что решил последовать за тобой». Надо отдать должное призраку. При всей моей скорости он от меня практически не отставал, и двигались мы очень быстро. Выполнено задание. Помочь Инталиору выбраться живым из пещеры. Класс задания – одиночное. Награда – 105 тысяч единиц опыта. Получен 24 уровень. Получен 28 уровень. О, видимо, Интальору все же удалось покинуть пещеру живым. Неплохо, очень даже неплохо. Я открыл меню навыков информации и посмотрел, сколько у меня опыта. Общий пул составлял примерно 250 000 опыта. Нужно его потратить. Первым делом я вкачал магию смерти до 4-й ступени. Вспомнив, что прокачав навык до 5-й ступени, можно получить улучшение, решил особо не заморачиваться и вкачать школу смерти до 5-й ступени посвящения. На это ушел весь накопленный опыт, но я понял, что не прогадал, когда открыл список доступных мне заклинаний. Ох-охошечки, вот это джекпот! Не смог удержаться я, когда же мною был открыт некрономикон.